Ты по опыту знаешь, что для полета мысли не составляют препятствия стены или то место, в коем ты живешь. Она во мгновение может уноситься из дома за облака или из одной части света в другую, из одного государства в другое, из одного города в другой. Но душа твоя, это мыслящее разумное начало, есть образ Божий, малый образ бесконечного Духа, Бога. Если мысль твою не удерживают четыре стены, не стесняют пространство и время, то что может удержать Господа, все создавшего? Могут ли его удержать стены, ограничить пространство и время, как бы они ни были по-нашему бесконечны? О, на всяком месте владычество его! Око его всех и все зрит, скрывающихся в тайных местах, хотя в горах или в замках неприступных, он зрит, как на ладони своей. Для того иногда Господь скрывает лицо свое от тебя и как бы оставляет тебя в мучительном духовном мраке, чтобы ты помнил всегда, чьим светом душа твоя живет, то есть Божиим, и что если Бог отвратит лицо свое от тебя, отымет от сердца твоего свой святый дух, то ты останешься истинно во мраке ада, в мучениях адских и самым делом, хотя несколько познаешь, что такое будущий ад.